Постоялых дворов, а также харчевен и трактиров в округе было полно. И то сказать, в Москву приезжают сотни, а может быть и тысячи людей ежедневно. Кто их считал? И всем надо где-то спать, что-то есть. Вот и пользовались разворотливые люди моментом. Только постоялые дворы были разные. В одном обслужат быстро и еду добротную подадут, а в другом накормят так, что животом неделю маяться будешь. И хозяева разные. Кое-кто статями связан. Распустит иной купец язык после выпитого вина на радостях от удачной продажи товара. Не увидит корчмар кошель, полный денег. Глядишь, и найдут утром в близлежащем ручье холодное тело незадачливого купца с проломленной головой да срезанной калитой. Потому расспросил прохожих. «Нет, к Ваньке Рябому не ходи, вон его заведение. Вино разбавляет, кислятина одна. Щи вчерашнее подает, коли выпьешь лишку, обсчитает, а с пьяного какой спрос?» Я нашел таки двор поприличнее. На него указали несколько человек. «Никифор кабачик, дорого берет, конечно, но в номерах чисто, еда вкусная. А переберешь лишку, слуги не на улицу выкинут, в комнаты отнесут, и денег за это не возьмут». Туда я и заехал. Конюшня добротная, коня моего сразу расседлали, торбу овца дали. И в трапезной, чисто и чинно, отребья городского, что выпьют на копейку, а куражатся на рубль, и в помине не было. Оно и понятно, дорого для них. Хозяин, приветствуя меня, самолично из-за стойки вышел. Слуга тут же подскочил, суму переметную забрал, в комнату понес. «Откушать изволишь или сразу в комнату отдохнуть?» «Откушать сначала». «В комнату подать или в трапезной откушать изволишь?» «В трапезной? Чего у тебя есть?» Хозяин начал перечислять кушанья, а я не переставал удивляться обильности меню. Проголодался я в пути. «Ну, сообрази сам чего-нибудь». «А запить?» «Вина. Итальянское есть какое-нибудь?» Хозяин бросил на меня внимательный взгляд, словно оценивая, какого уровня гость. «А что предпочитаешь?» «Кьянти». «Найду». Тут уж я удивился. Обычно в трактирах было пиво, плохо очищенный самогон под названием «твареное вино» или «перевар», наливочки в основном яблочные. Из заморских напитков чаще всего вино немецкое, что купцы тамошние завозили. Посредственного качества винцо. Иногда бывали вина французские, но чтобы из Италии. Я сталкивался с таким в первый раз. Хозяин заметил таки мое удивление. «Сам их люблю. Вот и заказываю, понемногу. Постоянные гости распробовали, теперь еще просят». Подбежал мальчонка половой, поставил кувшин на стол. Хозяин самолично налил вино в глиняную кружку. Я отхлебнул. «А что, неплохое вино, ароматное, терпкое немного, хорошее послевкусие». Хозяин смотрел на меня выжидающе. Я одобрительно кивнул головой. «Хозяин хороший, ты уж прости меня. Вино дорогое, и я бы хотел получить деньги вперед». «Сколько?» 5 алтын. Я молча отсчитал деньги. Вскоре и еду принесли. Все свежее, с пылу, с жару, шкварчит, а пахнет... Я сегодня вообще еще не ел, а время далеко за полдень, и потому набросился на еду. Хозяин довольно улыбнулся и отошел. Я наелся от пуза. Все было очень вкусно, в меру прожаренное, с пряностями. И под занавес слуга принес тазик, кувшин с водой и полотенце, вымыть руки. Очень неплохо. Не иначе хозяин за морями побывал, нахватался хороших манер. В таком случае, даже если он и берет дорого, обслуживание с таким изыском того стоит. И в зале сидят люди состоятельные, купцы, мастеровые, служилый люд. Все в добротной одежде, золото поблескивает на шее да на пальцах. В общем, трактиром я остался доволен. Все, устал, пойду в комнату спать. Проходя мимо стойки с хозяином, я не преминул остановиться и отметить хорошее обслуживание. Понравилось? Так приезжать чаще. Порядочным гостям мы завсегда рады. Чего ж не поблагодарить человека? Все удобно и отлично организовано, да и еда вкусная. У меня от похвалы язык не отвалится, а человеку приятно, заметили его труды. Сбросив сапоги и скинув кафтан, я упал в постель. Глаза мои сомкнулись, и сон пришел мгновенно. Спал утром чуть не до полудня. А что еще делать? Из всех забот было лишь сообщить боярину, где остановился. После умывания до позднего завтрака я не спеша побрел к дому боярина. Достучавшись, сообщил вышедшему слуге, что остановился на постоялом дворе, что на Маховой, у Никифора. Слуга хмуро кивнул, видно, пса убитого мне простить не мог, а никто не виноват. Зачем надо было кобеля с цепи спускать? Хорошо еще сам не рыпнулся, а то лежал бы рядом с псом своим. Совсем нехорошо бы получилось. К боярину приехал, а слугу убил. По правде, виру большую наложили бы. Без большого энтузиазма я вернулся на постоялый двор. Только вот отдыхать долго мне не пришлось. Уже вечером заявился слуга. Боярин зовет. Хочешь, не хочешь, пришлось идти, коль обещал. На этот раз слуга провел меня сразу в трапезную, и боярин вел себя спокойнее. А вот что, лекарь, корабль нашел я. Купцы астраханские назад возвращаются. С охраной стрелецкой тоже уже решено. Завтра к полудню будь у меня, отплываем. Как тебе будет угодно. Вернувшись на Маховую, я договорился с Никифором, хозяином постоялого двора, чтобы за лошадью моей приглядывал, кормил, да вычесывал. Денег ему дал авансом, сразу на месяц. «Все будет в лучшем виде, не изволь беспокоиться», — заверил меня Никифор. С легким сердцем и с тяжелой сумой, где лежали инструменты да запасные одежды, следующим днем я уже стучался в ворота боярского дома. По большому счету, псориаз не по моему профилю. А где в эти времена вообще можно найти врача по профилю? Кабы не Демьян с его просьбой, ни за что не взялся бы я. На трех восках доехали до речной пристани на Москве-реке. Слуги выгружали из восков скарб боярина и переносили на судно. На палубе уже мелькали зеленые кафтаны стрельцов. Мы взошли на борт. Хозяин судна отвесил поклон боярину и проводил его в единственную крохотную каюту на корме. Сразу же и отчалили. Стрельцы натянули полог из холстины на носу, где и обосновались. Прислуга боярина натянула такой же полог от мачты к корме. Я пристроился к ним. Лето, теплынь, но голову без навеса на печь может. Опять же, защита от дождя. И потянулись дни нашего плавания. Из Москвы реки в Оку, по ней в Волгу. Шли ходка, вниз по течению, да ветерок попутный. Вот и прибыли в Астрахань на 11-й день. Городишко немудрящий, саманные хатки, узкие кривые улицы, по которым бродит домашняя скотина, козы, коровы. Только нам не сюда, нам дальше. Купцы выгрузили в Астрахань свой товар, боярин сговорился с хозяином судна. и мы спустились по одному из многочисленных протоков к морю. Как только выплыли на морской простор, я подошел к кормчему, бери вправо и вдоль берега. Это казачьи крепости? Немного не доходя, пристанем к берегу. Здесь, в устье Терека, располагалось укрепленное поселение терских низовых казаков. Само слово «казак» из тюркского языка, защитник, вольный, удалой на войне человек. Было казачество вольное и казачество служивое.